42. Примечание. Литературное наследство. Том 58, страница 138. Автор – будущий композитор-дилетант, сочинивший знаменитый романс на слова Пушкина «Я вас любил». Конец примечания. «Ах, вообразите, милая маменька, что здесь случилось. Пушкин, говорят, убит на дуэли. Он дрался на дуэли с Дантесом, кавалергардским офицером. Теперь уже больше такого сочинителя не будет, как Пушкин. Право, жаль его, и многие, я думаю, будут жалеть». Из письма Б.С. Шереметьева к матери, 30 января 1837 года, Петербург. Из писем Карамзиных, номера с 43 по 53. 43. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных, страницы со 174 по 176. «Матильда. Переводная драма». Лиза, Е.Н. Карамзина, младшая дочь историка. Наденька, дочь Вяземских. Николенька, сын Мещерских. Катрин, здесь Е.Н. Мещерская. Конец примечания. Каратыгин был великолепен в «Матильде» или «Ревности». Лиза и Наденька были без ума от него. Николенька, которого тоже взяли в театр, сначала был в восторге, а под конец страшно боялся, что будут стрелять из пистолета. Из пьесы он понял только, что люди там ссорятся, а история Пушкина, о которой он слышал так много разговоров, он слушает всегда с чрезвычайным вниманием и вдумчивостью, необыкновенно обострила его сообразительность по части дуэлей. Он предвидел поединок, и пришлось увести его до того, как стреляли. Мещерские хотели устроить для Лизы танцевальный вечер, но после этой страшной катастрофы они не имели духа это сделать. «Не могу тебе описать впечатление, какое произвела на меня гостиная Катрин в первое воскресенье, когда я вновь ее посетила, опустевшую, без этой семьи, всегда ее оживлявшей. Мне казалось, что я вижу их и слышу громкий серебристый смех Пушкина». Вот стихи, которые сочинил на его смерть некий господин Лермонтов, гусарский офицер. «Я нахожу их такими прекрасными, в них так много правды и чувства, что тебе надо знать их». Примечание. С.Н. Карамзина приводит первые 56 строк стихотворения Лермонтова «Смерть поэта». Конец примечания. «Прекрасно, не правда ли?» Мещерский понес эти стихи Александрине Гончаровой, которая попросила их для сестры, жаждущей прочесть все, что касается ее мужа, жаждущей говорить о нем, обвинять себя и плакать. На нее по-прежнему тяжело смотреть, но она стала спокойней, и нет более безумного взгляда. К несчастью, она плохо спит и по ночам пронзительными криками зовет Пушкина. Бедная, бедная жертва собственного легкомыслия и людской злобы. Дантеса будут судить в конной гвардии. Мне бы хотелось, чтобы ему не было причинено ничего дурного и чтобы Пушкин остался единственной жертвой. С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину, 10 февраля 1837 года, из Петербурга в Геную. 43. А. Примечание. Там же, страницы 178-179. Конец примечания. «Вчера вечером, мой друг, я провожала Натали Пушкину. Она тоже просила меня передать тебе, что между ею и тобою вечная дружба. Бедная женщина. Но вчера она подлила воды в мое вино. Она уже не была достаточно печальной, слишком много занималась укладкой и не казалась особенно огорченной, прощаясь с Жуковским, Донзасом и Далем, с тремя ангелами-хранителями, которые окружали смертный одр ее мужа и так много сделали, чтобы облегчить его последние минуты. Она была рада, что уезжает, это естественно, но было бы естественным также выказать раздирающее душу волнение и ничего подобного, даже меньше грусти, чем до сих пор. Нет, эта женщина не будет неутешной». Затем она сказала мне нечто невообразимое, нечто такое, что, по моему мнению, является ключом всего ее поведения в этой истории, того легкомыслия, той непоследовательности, которая позволили ей поставить на карту прекрасную жизнь Пушкина, даже не против чувства, но против жалкого соблазна, кокетства и тщеславия. Она мне сказала: «Я совсем не жалею о Петербурге. Меня огорчает только разлука с Карамзиными и Вяземскими, но что до самого Петербурга, балов, праздников, это мне безразлично». «О, я окаменела от удивления. Я смотрела на нее большими глазами. Мне казалось, что она сошла с ума, но ничуть не бывало. Она просто бестолковая, как всегда. Бедный, бедный Пушкин. Она его никогда не понимала. Потеряв его по своей вине, она ужасно страдала несколько дней. Но сейчас горячка прошла. Остается только слабость и угнетенное состояние. И то пройдет очень скоро». Обе сестры увиделись, чтобы попрощаться, вероятно, навсегда, и тут, наконец, Катрин хоть немного поняла несчастье, которое она должна была бы чувствовать и на своей совести. Она поплакала, но до этой минуты была спокойна, весела, смеялась, и всем, кто бывал у нее, говорила только о своем счастье. Вот уж, чурбан и дура. Суд над Дантесом еще не окончен, говорят, что он будет разжалован, а затем выслан из России. Геккерн укладывается к отъезду и сам распродает всю свою мебель, фарфор и серебро в своем кабинете, куда является весь город, чтобы их покупать, одни, чтобы посмеяться, другие из дружбы. Написано на французском «С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину» 17 февраля 1837 года из Петербурга в Рим. 44-е примечание. Там же страницы 185-186-188. Предложение Соболевского о материальном обеспечении детей Пушкина. Ундина – мифологическое существо, живущее в воде. Русалка. Конец примечания. Е. А. Карамзина. «Твое милое письмо, особенно первая его часть, совершенно успокоила меня своим живым и веселым тоном и тем, что о здоровье в нем вовсе не говорится. Но другая его половина сильно опечалила меня за тебя. Я чувствовала то же, что чувствует и твое сердце. Читая его, я плакала так же, как ты плакал, когда его писал. Я не сомневалась, что, узнав о трагической гибели Пушкина, ты будешь поражен до глубины сердца. Ты справедливо подумал, что я не оставлю госпожу Пушкину своими попечениями. Я бывала у нее почти ежедневно, и первые дни с чувством глубокого сострадания к этому великому горю, но потом, увы, с убеждением, что если сейчас она и убита горем, то это не будет ни длительно, ни глубоко. Больно сказать, но это правда. Великому и доброму Пушкину следовало иметь жену, способную лучше понять его и более подходящую к его уровню. Пусть их рассудит Бог, но эта катастрофа ужасна и до сих пор темна. Он внес в нее свою долю непостижимого безумия. Сейчас она в деревне у одного из своих братьев. Проездом она была в Москве, где после смерти жены поселился несчастный старец, отец ее мужа. Так вот, она проехала, не подав ему никаких признаков жизни, не осведомившись о нем, не послав к нему детей, утверждая, что самый вид ее может произвести на него слишком тягостное впечатление. Пусть так, но следовало, по крайней мере, узнать его волю. Несчастный старец ужасно огорчен, тем более, что он объясняет это небрежностью и отсутствием всякого к нему чувства. Согласись, что подобное поведение обнаруживает и недостаток сердечности, и недостаток ума. Она должна была припасть к стопам Пушкина отца, чтобы облегчить свое сердце и совесть, и чтобы сблизиться со всем, что принадлежало ему, а особенно с отцом его, который его обожал всем своим существом. Бедный, бедный Пушкин, жертва легкомыслия, неосторожности, опрометчивого поведения своей молодой красавицы-жены, которая, сама того не подозревая, поставила на карту его жизнь против нескольких часов кокетства. Не думай, что я преувеличиваю. Ее я не виню, ведь нельзя же винить детей, когда они причиняют зло по неведению и необдуманности. Что касается до предложения господина Соболевского, то доброта и щедрость государя его предупредили. Он повелел издать за свой счет полное собрание сочинений дорогого Пушкина и распродать это издание по подписке в пользу его сирот. С.Н. Карамзина. Как я была тронута. Читая в твоем письме такие печальные и такие верные строки о нашем славном и дорогом Пушкине. Ты прав. Жалеть о нем не нужно. Он умер прекрасной и поэтической смертью. светило угасло во всем своем блеске, и небо позволило еще, чтобы в течение этих двух дней агонии, когда оно взирало на землю в последний раз, оно заблистало особенно ярким, необычайно чистым небесным светом, светом, который его душа без сомнения узрела в последнее мгновение, ибо, мне кажется, я тебе уже это говорила, после смерти на лице его было такое ясное, такое благостное, такое восторженное выражение, какого никогда еще не бывало на человеческом лице. «Великая, радостно угаданная мысль», — сказал Жуковский. И в самом деле, о чем здешнем мог он сожалеть? Ведь даже горесть, которую он оставлял своей жене, и этот ужас отчаяния, под бременем которого, казалось бы, она должна была пасть, умереть или сойти с ума, все это оказалось столь незначительным, столь приходящим, и теперь уже совершенно утихло. А он-то знал ее, он знал, что это Ундина, в которую еще не вдохнули душу. «Боже, прости ей, она не ведала, что творит. Ты же, милый Андрей, успокойся за нее. Еще много счастья и много радости ей доступных ждут ее на земле». Написано на французском Е.А. и С.Н. Карамзины, А.Н. Карамзину. 3 марта 1837 года, из Петербурга в Рим. 45-е. Примечание. Там же страница 402. Конец примечания. «То, что вы мне говорите о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно. Я ей от всей души желал утешения, но не думал, что мои желания так скоро исполнятся». А.Н. Карамзин, Е.А. Карамзиной, 8 апреля 27 марта 1837 года, из Рима в Петербург. 46-е. Примечание. Там же, со страницы 190 по 192, одно из самых блестящих писем о смерти Пушкина. Конец примечаний. «Здравствуй, братья! Что делаешь? Здоров ли? Весел ли? Я очень был доволен твоими письмами, где ты так хорошо пишешь о деле Пушкина. Ты спрашиваешь, почему мы тебе ничего не пишем о Дантесе или лучше о Геккерне? Начинаю с того, что советую не протягивать ему руки с такой благородной доверенностью. Теперь я знаю его, к несчастью, по собственному опыту. Дантес был пустым мальчишкой, когда приехал сюда, забавный тем, что отсутствие образования сочеталось в нем с природным умом, а в общем, совершенным ничтожеством как в нравственном, так и в умственном отношении. Если бы он таким и оставался, он был бы добрым малым и больше ничего». Я бы не краснел, как краснею теперь, от того, что был с ним в дружбе. Но его усыновил Геккерн по причинам до сих пор еще совершенно неизвестным обществу, которое мстит за это, строя предположения. Геккерн, будучи умным человеком и утонченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем, без труда овладел совершенно умом и душой Дантеса, у которого... Первого было много меньше, нежели у Геккерна, а второй не было, может быть, и вовсе. Эти два человека, не знаю, с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что, пользуясь недалекостью ума этой женщины и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении». Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить местью. Два дня спустя появились анонимные письма. Если Геккерн — автор этих писем, то это с его стороны была бы жестокая и непонятная нелепость. Тем не менее, люди, которые должны об этом кое-что знать, говорят, что теперь почти доказано, что это именно он. За этим последовала исповедь госпожи Пушкиной своему мужу, вызов, а затем женитьба Геккерна. Та, которая так долго играла роль посредницы, стала в свою очередь возлюбленной, а затем и супругой. Конечно, она от этого выиграла, потому что она единственная, кто торжествует до сего времени и так поглупела от счастья, что, погубив репутацию, а может быть и душу своей сестры, госпожи Пушкиной, и вызвав смерть ее мужа, она в день отъезда этой последней послала сказать ей, что готова забыть прошлое и все ей простить. Пушкин также торжествовал одно мгновение. Ему показалось, что он залил грязью своего врага и заставил его сыграть роль труса. Но Пушкин, полный ненависти к этому врагу и так давно уже преисполненный чувством омерзения, не сумел и даже не попытался взять себя в руки. Он сделал весь город и полное народа гостиное поверенными своего гнева и своей ненависти. Он не сумел воспользоваться своим выгодным положением, он стал почти смешон. И так как он не раскрывал всех причин подобного гнева, то все мы говорили: «Да чего же он хочет? Да ведь он сошел с ума, он разыгрывает удальца». А Дантес, руководимый советами своего старого неизвестно кого, тем временем вел себя с совершеннейшим тактом и, главное, старался привлечь на свою сторону друзей Пушкина. Нашему семейству он больше, чем когда-либо заявлял о своей дружбе. Передо мной прикидывался откровенным, делал мне ложное признание, разыгрывал честью, благородством души и так постарался, что я поверил его преданности госпоже Пушкиной, его любви к Екатерине Гончаровой, всему тому, одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности. У меня как будто голова закружилась, я был заворожен, но, как бы там ни было, я за это жестоко наказан угрызениями совести, которые до сих пор вкрадываются в мое сердце по много раз в день и которые я тщетно стараюсь удалить. Без сомнения, Пушкин должен был страдать, когда при нем я дружески жал руку Дантесу, значит, я тоже помогал разрывать его благородное сердце, которое так страдало. Когда он видел, что враг его встал совсем чистым из грязи, куда он его бросил, он страдал ужасно, он жаждал крови, но Богу угодно было на наше несчастье, чтобы именно его кровь обогрила землю. Только после его смерти я узнал правду о поведении Дантеса и с тех пор больше не виделся с ним. Может быть, я говорил о нем с тобой слишком резко и с предубеждением. Может быть, причиной этого предубеждения было то, что до тех пор я к нему слишком хорошо относился, но верно одно, что он меня обманул красивыми словами и заставил меня видеть самоотвержение, высокие чувства там, где была лишь гнусная интрига. Верно также и то, что он продолжал и после своей женитьбы ухаживать за госпожой Пушкиной, чему я долго не хотел верить, но, наконец, сдался перед явными доказательствами, которые получил позднее. Всего этого достаточно, брат, для того, чтобы сказать, что ты не должен подавать руку убийце Пушкина. Написано на французском, далее по-русски. Суд его еще не кончен. После смерти Пушкина Жуковский принял по воле государя все его бумаги. Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии. Однако же нашлись у него многие поэмы и мелкие стихотворения. Я читал некоторые, прекрасные до нельзя. Вообще в его поэзии сделалась большая перемена. Прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений и бесконечное изящество, соединенное с большим чувством и жаром души. В последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта, сила выражений и обилие великих, глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою. Читая их, поневоле дрожь пробегает, и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения. В целой поэме не встречается ни одного лишнего, малоговорящего стиха «Плачь, мое бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилась, но оставим, братья, могилу великого усопшего и вернемся к живой простолюдине». Ал.Н. Карамзин, А.Н. Карамзину, 13 марта 1837 года, из Петербурга в Рим. 47-е. Примечание. Там же. Страница 195-я. Конец примечания. Князь Петр Вяземский тоже был болен все это время, и физически, и нравственно. Как с ним это всегда случается, но на этот раз тяжелее. После гибели нашего несравненного Пушкина состояние духа его еще более угнетенное. Написано на французском. Е. А. Карамзина, А. Н. Карамзину, 16 марта 1837 года, из Петербурга в Рим. 48-е. Примечание. Там же, страница 199-я. Балабин, И. П. Конец примечания. Суд над Дантесом закончен. Его разжаловали в солдаты, выслали до границы под конвоем, а затем в Тильзите ему вручат паспорт, и все кончено. Для России он более не существует. Он уехал на прошлой неделе. Его жена едет со свекром, съедется с ним в Кёнигсберге, а оттуда старый Геккерн отправит их, говорят, к родным Дантеса, неподалеку от Бадена. Вполне возможно, что ты их там встретишь. Нет необходимости говорить тебе, будь великодушен и деликатен. Если Дантес дурно поступил, а еще ведь один Бог знает, в какой мере он виноват, он уже достаточно наказан. Убийство на его совести, жена, которую он не любит, хотя, впрочем, он продолжал здесь окружать ее вниманием, положение в обществе очень поколебленное, и, наконец, приемный отец, который может в любой день отказаться от усыновления и который, потеряв с бесчестием свое место в России, теряет также большую долю дохода. Балабин провожал Дантеса до заставы. Он говорил мне, что у того был чрезвычайно грустный вид, хотя он и отпускал время от времени плоские шутки по своей привычке. Он вспоминал с большой горечью нашу семью, говоря: «Мнение общества, дорогой мой, для меня совершенно безразлично, но поведение Карамзиных по отношению ко мне глубоко меня огорчило. Они были почти единственными, кого я любил в Петербурге, с кем виделся ежедневно. Они не только покинули меня и не проявили ко мне ни малейшего признака интереса, я понимаю, Пушкин был их другом, и они не могли более поддерживать со мной дружеских отношений, но они стали моими врагами, самыми ярыми. Они говорили обо мне с ненавистью. Это совершенно ложно, и я не знаю, кто мог так гадко ему насплетничать. Некоторые так называемые патриоты держали, правда, у нас такие же речи о мщении, об анафеме, о проклятии, которые и тебя возмутили в Париже. Но мы их отвергли с негодованием. Не понимаю, почему нельзя сожалеть без того, чтобы не проклинать. Никто, я в этом уверена, искренне и моего не любил и не оплакивал Пушкина, но никогда чувство сожаления не сопровождалось желанием отомстить, наказать. Я нахожу, что это отвратительно, и ты так же думаешь, я знаю, но мне всегда хотелось предупредить тебя на тот случай, если ты встретишь Дантеса, чтобы ты был с ним осторожен и деликатен, касаясь этого предмета». Написано на французском: С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину. 29 марта 1837 года, из Петербурга в Рим. 49. Примечание, там же страница 202. Конец примечания. На днях Жуковский читал нам роман Пушкина «Восхитительный». «Ибрагим, царский араб». Этот негр так обворожителен, что ничуть не удивляешься страсти, внушенной им к себе даме двора регента. Многие черты характера и даже его наружности скалькированы с самого Пушкина. Перо останавливается на самом интересном месте. Боже мой, как жаль, какая потеря, какое все оживающее горе. Прощай, мой брат дорогой, обнимаю тебя и люблю очень-очень нежно. Софи, написано на французском, С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину, 13 апреля 1837 года, из Петербурга в Рим. 50. Примечание. Там же страница 207. Конец примечания. Я забыла сказать, что на Пасху подарила тебе экземпляр сочинений Пушкина, подписавшись за тебя и внеся 25 рублей. На французском: Е.А. Карамзина, А.Н. Карамзину, 11 мая 1837 года, из Петербурга в Мюнхен. 51. Примечание. Там же страница 215-216. Конец примечания. На днях я получила письмо от Александрины Гончаровой и Натали Пушкиной. Это последняя пишет: «Вы хотите иметь от меня несколько дружеских слов для Андрея? Сердце мое слишком живо ощущает дружеские чувства, которые он всегда к нам питал, чтобы отказать вам в этом. Передайте ему сердечный привет и пожелание совершенно восстановить свое здоровье. В В своем письме я писала ей об одном романе «Пушкина Ибрагим», который нам читал Жуковский, и о котором я, кажется, тебе в свое время тоже говорила, потому что была им очень растрогана. И она мне ответила: «Я его не читала и никогда не слышала от мужа о романе «Ибрагим». Возможно, впрочем, что я знаю его под другим названием. Я выписала сюда все его сочинения, я пыталась их читать, но у меня не хватило мужества. Слишком сильно и мучительно они волнуют. Читать его все равно, что слышать его голос, а это так тяжело». На французском. С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину. 3-5 июня 1837 года. Из царского села в Баден-Баден. 52-е. Примечание. Там же страница 224-я. Конец примечания. «То, что ты рассказываешь нам о Дантесе, как он дирижировал мазуркой и котельоном, заставило нас содрогнуться и всех в один голос сказать: «Бедный, бедный Пушкин!» Не глупо ли было жертвовать своей прекрасной жизнью? И для чего?» Написано на французском. С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину. 22 июля 1837 года. Из царского села в Баден-Баден. 53-е. Примечание. Там же страница 404-я. Конец примечания. «Вечером на гулянии увидел я Дантеса с женою. Они оба пристально на меня глядели, но не кланялись. Я подошел к ним первый, и тогда Дантес буквально бросился ко мне и протянул мне руку. Я не могу выразить смешение чувств, которые тогда толпились у меня в сердце при виде этих двух представителей прошедшего, которые так живо напоминали мне и то, что было, и то, чего уже нет и не будет». Обменявшись несколькими обыкновенными фразами, я отошел и пристал к другим. Русское чувство боролось у меня с жалостью и каким-то внутренним голосом, говорящим в пользу Дантеса. Я заметил, что Дантес ждет меня, и в самом деле он скоро опять пристал ко мне и, схватив меня за руку, потащил в пустые аллеи. Не прошло двух минут, что он уже рассказывал мне со всеми подробностями свою несчастную историю и с жаром оправдывался в моих обвинениях, которые я дерзко ему высказывал. Он мне показывал копию страшного пушкинского письма, протокол ответов в военном суде, и клялся в совершенной невинности. Всего более и всего сильнее отвергал он малейшее отношение к Наталье Николаевне после обручения с сестрою ее и настаивал на том, что второй вызов был словно черепицей, упавшей ему на голову. А.Н. Карамзин Карамзиным. 8 июля, 26 июня 1837 года. Из Баден-Бадена в Петербург.